Глава 16. После короткого разговора со старостой, который, тем не менее, совершенно обессилил его, Сотников ненадолго заснул. Проснувшись, он неожиданно почувствовал себя мокрым от пота. Столько времени поливший его жар сменился потливой прохладой, и Сотников зябко поежился под своей волглой шинелью. Но голове стало вроде бы легче. Горячая одурь, туманившая его сознание, исчезла, общее самочувствие улучшилось. Если бы не искалеченные, распухшие кисти рук и не набрякшая застаревшей болью нога, то он, возможно, посчитал бы себя здоровым. В подвале было темно и тихо, но никто, наверное, не спал. Это ощущалось по частым напряженным вздохам, скупым движением, притихшим настороженному дыханию людей. И тогда Сотников вдруг понял, что истекает их последняя ночь на свете. Утро уже будет принадлежать не им. Что ж, надо было собрать в себе последние силы, чтобы с достоинством встретить смерть. Разумеется, иного он и не ждал от этих выродков. Оставить его живым они не могли. Разве что замучить могли в том дьявольском закутке будил. А так, возможно, и неплохо. Пуля мгновенная и без мук оборвет жизнь. Не самый худший из возможных, во всяком случае, обычный солдатский конец на войне. А он, дурак, все боялся погибнуть в бою. Теперь такая гибель с оружием в руках казалась ему недостижимой роскошью. И он почти завидовал тысячам тех счастливцев, которые нашли свой честный конец на фронте Великой войны. Правда, в эти несколько партизанских месяцев он все-таки что-то сделал, исполняя свой долг гражданина и бойца, пусть не так, как хотел, как позволили обстоятельства. Несколько врагов все же нашло смерть от его руки. И вот наступил конец. Все сделалось четким и категоричным. Это дало возможность строго определить выбор. Если что-либо еще и заботило его в жизни, так это последние обязанности по отношению к людям, волею судьбы или случая, оказавшимся теперь рядом. Он понял, что не вправе погибнуть, прежде чем определить свои с ними отношения, ибо эти отношения, видно, станут последним проявлением его «я» перед тем, как оно навсегда исчезнет. На первый взгляд это казалось странным, но, примирившись с собственной смертью, Сотников на несколько коротких часов приобрел какую-то особую, почти абсолютную независимость от силы своих врагов. Теперь он мог полной мерой позволить себе такое, что в другое время затруднялось обстоятельствами, заботой о сохранении собственной жизни, теперь он чувствовал в себе новую возможность, не подвластную уже ни врагам, ни обстоятельствам и никому в мире. Он ничего не боялся. И это давало ему определенное преимущество перед другими, равно как и перед собой прежним тоже. Сотников легко и просто, как что-то элементарное и совершенно логическое в его положении, принял последнее теперь решение — взять все на себя. Завтра он скажет следователю, что ходил в разведку, имел задание, перестрелки ранил полицая, что он командир Красной армии и противник фашизма. Пусть расстреляют его, остальные здесь ни при чем. По существу он жертвовал собой ради спасения других, но не менее чем другим это пожертвование было необходимо ему самому. Сотников не мог согласиться с мыслью, что его смерть явится нелепой случайностью по воле этих пьяных прислужников. Как и каждая смерть в борьбе, она должна что-то утверждать, что-то отрицать и по возможности завершить то, что не успело осуществить жизнь. Иначе зачем тогда жизнь? Слишком нелегко дается она человеку, чтобы беззаботно относиться к ее концу. Было холодновато. Время от времени он вздрагивал и глубже залезал в шинель. К Как всегда, принятое решение принесло облегчение. Самое изнурительное на войне неопределенность больше не досаждала ему. Он уже знал, когда произойдет его последняя битва с врагами, и знал, на какие станет позиции. С них он не отступит. И хотя этот поединок не сулил ему легкой победы, он был спокоен. У Бобиков оружие, сила, но и у него тоже есть чем противостоять. Он их не боялся. Немного пригревшись под шинелью, он снова незаметно уснул.